Глава 52. Кир делает толчок бедрами и ударяется в мои ягодицы каменной эрекцией. Он отзывается сладким спазмом внизу живота. «Да, Настя, взорвусь сейчас». Торопливо пробирается руками под мою кофту, гладит кожу, а потом лезет под косточки бюстгальтера пальцами, сдвигает чашки вверх и сжимает груди ладонями. Меня молнией пробивает. Отрывается от моей шеи и, прижавшись щекой к щеке, смотрит на меня в отражение. Взгляд пьяный, шальной. У меня не лучше. Предпочитаю не смотреть. Закрыв глаза, проваливаюсь в ощущения. Невыносимо жаркие, на грани терпимости. Нервное напряжение достигает апогея. Из куска мягкой глины я превращаюсь в комок нервных окончаний. Дергаюсь от каждого нового касания. Трет соски, выкручивает пальцами, оттягивает. «А, да, боже». Между ног набухает, часто пульсирует, наполняется тягучей тяжестью. «Настя, Настя», — шепчет мое имя. «Настя, пожалуйста». Следом чувствую его ладонь на животе. Тот тут отзывается мелкой вибрацией. Максимально оттянув пояс джинсов вниз, Кир просовывает туда руку. Касается пальцами кромки трусов. Я каждый раз вздрагиваю. «Блядь, Настен, какая ты?» Быстро расстегивает пуговицу пояса и дергает язычок молнии вниз. Снова ныряет туда рукой. На этот раз добираясь до промежности. Скрытые ластовицы белья. «Стоп!» Срабатывает ассоциация. Я просыпаюсь. Однажды, когда я лежала на очередном сохранении, Карина прислала мне фото своих покупок. Якобы гуляла по торговому центру, выбирала подарок Киру на День всех влюбленных. В итоге купила комплект нижнего белья для себя. Сказала, его прет от кружев на теле. На мне сейчас не кружево. Не знаю, почему я сейчас об этом вспомнила, но, по-моему, очень вовремя. «Кир, стоп! Брейк!» Ударяю ладонью по поверхности комода. «Настя, нет, пожалуйста!» «Карина!» – четко проговаривая каждую букву, произношу я, уверенная, что это охладит его пыл. «Забудь, Настя. Нет никакой Карины!» – бормочет он, пробираясь губами к моей шее. «Мы расстались. Уже неделю. Как?» «Как расстались? Как? Что тогда было сегодня?» «Кир, Настя, мы не живем вместе. Не думай об этом. Она не должна была сегодня там появиться. Это недоразумение». «О, боже». Я хлопаю ресницами и хватаю губами воздух. А Кир целует, трогает, сжимает в объятиях. Давит пальцем на влажное белье и принимается двигать им вверх-вниз. Я стискиваю ноги, потому что наслаждение зашкаливает. Потому что там каждый нерв воспален. И терпеть даже незамысловатое трение невыносимо. Инстинктивно прогнувшись в пояснице, упираюсь ягодицами в каменный стояк. Кир тут же делает ответное движение. Стонем в унисон. Прижавшись открытым ртом к моей щеке, Кирилл подхватывает джинсы обеими руками и стягивает их вниз вместе с плавками. Я и пикнуть не успею, как оказываюсь голой ниже пояса. Джинсы остаются болтаться на уровне колен. «Кир, что ты делаешь? Кир!» «Пожалуйста, Настя, разреши!» Поддев одной рукой под живот, он дергает меня на себя. Я глухо вскрикиваю, потому что соприкосновение кожи ягодиц и грубой ткани его джинсов огнем проходит по моим рецепторам. Внизу все сжимается и выдает новую порцию смазки. «Скорее, боже!» Слышу бряцанье пряжки ремня, звук разъехавшейся молнии, шелест одежды. А в следующее мгновение он начинает в меня проникать. «Мама!» Максимальное распирание на грани боли и сумасшедшее наслаждение. «Как охуенно, Настя! Блядь, как тогда?» Доходит до упора, замирает. Дикий взгляд в глаза. Отвечаю ему таким же безумием. Первый толчок. Из горла рвутся хрипы. Изображение расплывается. Хриплый голос Кира в ухо. Ни слова не понимаю. Впившиеся в бедра его пальцы, скользящий во мне твердый член, приносящий оргазм со вторым толчком. Внезапный, сокрушающий, безумный по своей силе. Кирилл во мне замирает, сжимает в объятиях, что-то торопливо шепча в ухо. Не улавливаю ни слова, потому что продолжаю захлебываться в удовольствии, о существовании которого до настоящего момента даже не подозревала. Вау, мать моя женщина. Еще, еще, пожалуйста. Пока я плаваю в стихающих волнах экстаза, Греховцев выходит из меня, присев на корточки, быстро избавляет от джинсов. Затем разворачивает меня к себе лицом и усаживает попой на комод. «Смотреть хочу». Раздвигает ноги, становится между ними и, обхватив ладонью затылок, глубоко целует. Не церемонясь, вылизывает всю полость рта, посасывает мой язык. Одновременно с этим головка члена размазывает влагу по моей промежности. Я только что кончила, но там, где он меня касается, снова начинает зреть томление. «Настя, моя девочка, да?» Мозг размяк, поэтому не совсем понимаю, что он хочет сказать. Какого ответа ждет? «Скажи, моя? Кер?» Обхватив пальцами одну из моих ног, он поднимает ее и ставит пяткой на поверхность комода. Теперь я открыта для него максимально. Он туда смотрит, а меня там словно горячим паром обдает. Держусь за его плечи, выгибаюсь. Водит рукой по блестящему от моей смазки члену. Потом в глаза мне смотрит, шокированно. Представляет головку к входу и медленно в меня протискивается. Ощущения те же, на максимум. Рывок, губы в губы, языки сплетаются. Еще. Горячий ком в животе вибрирует и начинает расползаться по бедрам. Третий. Глаза в глаза. Обмен бешеными эмоциями. Обоюдный шок от того, что чувствуем. А дальше я не помню. Просто отключаюсь с очередным взрывом. Чувствую лишь жесткие толчки, его руки и жадные губы. В себя прихожу, когда на живот падают горячие капли. В нос ударяет терпкий запах спермы. Смотрим друг на друга. Задыхаемся на пару. «Это только секс, Кир». Молчит. Опускает взгляд на мой в белесых разводах живот. У меня же в этот момент в сердце иглы вонзаются. «Один раз, слышишь?» Шепчу я. «Это было только один раз, и больше никогда не повторится». Он явно не в себе. Отходит в сторону, пошатываясь. Оглядывается по сторонам, словно не понимает, где находится. А я в ужасе жду, что он вот-вот скажет. «Не дай бог, кому-нибудь расскажешь». Спрыгиваю с комода и несусь в ванную. «Уходи, Кир!» Бросаю, прежде чем закрыть за собой дверь. Включаю душ. И пока пробегает холодная вода, быстро снимаю с себя остатки одежды. Залезаю в ванную и встаю под теплые струи. Из глаз неконтролируемо бегут слезы. Ноги все еще трясутся. Между ног с непривычки тянет и саднет, а в груди горит огнем. Зачем я ему позволила? Что будет теперь? Опираясь рукой о кафель, второй зажимаю рот. Господи, пусть он уйдет. Но нет. Чувствую, как по спине сквозит прохлада. Оборачиваюсь и вижу, как Греховцев спешно избавляется от одежды. Откидывает в сторону водолазку, снимает джинсы сразу с боксерами и идет ко мне, обхватив пальцами полностью эрегированный член. Залезает ко мне в ванну и теснит меня в угол. Подцепив костяшкой пальца подбородок, смотрит в глаза. «Ты сама-то поняла, что сказала?»